Тьфу, а чем это я? Чушь какая в голову лезет. С какого бодуна Лидия Адольфини стукнула пожить в отделении? Она всегда была умной и рассудительной особой, дураку ясно, что царица в милиции жить не может. Или у нее какие-то серьезные проблемы с мужем? Я попытался мысленно восстановить наш сегодняшний разговор в карете. Вроде ничего примечательного, но, с другой стороны, сплошные странности. Выехала в чужом транспортном средстве, явно никого не предупреждая, с этим дорожным саквояжиком. Нет, не бегство, не эмиграция, не развод, это точно. Она ж нигде не пряталась, полгорода мигом укажет государю, где находится его жена, но... Что же у них там произошло? И главное, почему все это опять сваливается на наши милицейские плечи, а? Вася! Назим! В этом доме кто-нибудь может объяснить мне, что происходит? Тоскливо взвыл я, опускаясь на скамью. Бабкин кот ничего не ответил, уйдя в нирвану у себя на печке. Домовой высунулся на минуточку, энергично подцокал языком, выдал негромкое «женщины, а...» и тоже исчез без послесловия. То есть думаете, что хотите, многоуважаемый дяденька участковый. Садиться за стол в одиночку было как-то некорректно, а глотать слюни у накрытого стола вообще форменный идиотизм. Резко встав, я нахлобучил фуражку и решительно вышел во двор. «Митька явился?» «Никак нет». «Еремеева ко мне». «Дык он у бани матушку царицу стережет». Не удержавшись, расплылись в улыбках дежурные стрельцы. В другое время я бы и сам охотно похихикал на эту тему, но сейчас настроения не было. «Это что за намеки в адрес государевой жены?» «Ох, чую я, по кому-то служебное взыскание плачет». «Не вели казнить, батюшка, сыскной воевода!» Шутники мигом опустили покаянные головы, пряча ухмылки в бородах. «То-то же! Думайте хоть иногда!» Еще раз построже напомнил я. «Мало ли кто чего услышать может! А у царя на этот счет разговоры короткие! Диагруздев не пробегал?» «Бог миловал!» «Уже праздник!» Мне решительно нечем было заняться. Вот зачем, например, я про дьяка спросил? Ведь знал прекрасно, что он у гороха торчит, стихи ему японские вслух читает. Пойти, что ли, Еремеева у бани проведать? Надеюсь, он там без этого заикалистого переводчика. Надежды не оправдались. Фома и его теперешний адъютант на вытяжку стояли у дверей в нашу скромную баньку. Не понял. Там ари в курсе. Я ободряюще похлопал стрельца по плечу. Спасибо, молодец. Фома, ты по-прежнему? Еремеев молча кивнул. Ясно. Значит, все разговоры опять через Заикина. Прямо игра в испорченный телефон. Яга и Алена тоже сюда направились? Идиотский вопрос, а куда же еще? Но, видимо, на сегодня мой лимит глупости не исчерпаем. Тоже там! Радостно подтвердил стрелец, и в этот момент дверь баньки частично распахнулась. На свет Божий высунулась мокрая голова моей невесты. Еще была видна голая шея и верх розового плечика. Милая, это ты? Не заикаясь ни хуже присутствующего здесь Федора, начал было я, но осекся. Опять задаю идиотские вопросы. «Я, конечно, а кто же еще? Ни яга, ни царица вроде?» Смешливо фыркнула Алена и, пальчиком сдвинув мокрую прядку с носа, доложила. «Там такие разговоры пошли задушевные. Бабуля ваша уж умеет в сердце женском нужную струнку затронуть. А мне жарко стало. Я за кваском в предбанничек. А там слышу, за дверью вроде голос знакомый. Ну, я тут с ребятами просто так стою». «Ой, горе ты мое луковое. Иди в дом, любимый. Мы скоро. Окатимся еще по разочку и за стол». моя ненаглядная скрылась за дверью. Фоме и Федору рот впору было закрывать силой, хотя, ей-богу, ничего такого уж недозволенного бывшая бесовка им не продемонстрировала. Но... «И чего мы тут все стали?» — грозно обернулся я. «Не стриптиз! Пошли в дом!» «Никита!» — наружу вновь высунулась моя невеста. «Теперь уже настолько откровенно, что еще чуть-чуть и все-таки стриптиз!» «Тут что-то не так! У меня дверь в парную не открывается! А там царица с бабушкой Егой...» «Они тебя не пускают, что ли?» Она посмотрела на меня так, словно я издеваюсь. Мысль о том, что ее жених в погонах сегодня весь день сыплет глупыми вопросами, вроде в ее дивную головку еще не забрела, но это лишь вопрос времени. «Милый, там дверь-то не запирается. Ни изнутри, ни снаружи. А все одно войти не могу. Ровно доски разбухли и держат. Сейчас резко проснулся Заикин вместе с воодушевленным Еремеевым, сдвигая меня в сторону. Тут идея мужская сила нужна, а уж мы куда, блин, мы? Опомнившись, рявкнул я, оттаскивая обоих за шиворот. Алена догадливо засмущалась и нырнула в предбанник одеваться. «Куда намылились, я вас спрашиваю», — продолжал бушевать я. Хотя на этих бородатых рожах и так все было выписано рубленным плакатным шрифтом. «Там внутри кто? Царица, матушка-государыня, жена нашего всеми любимого гороха. Вот мы оно и спасем их, величество...» Не сразу въехал стрелец, хотя Еремеев, как человек более опытный, все просек сразу и отступил мгновенно. «Она там голая!» — тихо взвыл я. «А когда горох узнает, что рядовые стрельцы милицейской сотни ломятся к его жене в баню, то...» «Угадай, чья голова полетит первой?» «Ваша!» — с надеждой проблеял Заикин. «Не угадал». «Моя?» «Опять нет». «Твоего непосредственного начальника Фомы Силыча. А тебя, как лицо, особо отличившееся инициативностью и недальновидностью, просто посадят на кол. Кстати, в этом специфическом случае я за вас, дураков, заступаться не буду». «Чего же делать-то-то?» «А ничего не делать», — отрезал я, потому что сам не знал, как выкручиваться. «Ждать. Любимая, ты готова?» «Да», — в дверях показалась Алена в длинной нижней рубашке. «Я еще раз пробовала, плечом била, кричала им. Бабуленька говорит, дескать, плохо все, ломать надо». «Как царица?» «Вроде держится еще, но пар в баньке не на немецкий дух. Как бы не ужарилась». «Черт побери! Об этом надо было думать в первую очередь. Действительно, еще не настолько привычная к нашим банным процедурам горделивая австриячка запросто могла словить тепловой удар. Итак, что мы имеем? Если внутрь так не войдешь, дверь ломать все равно придется. Но что потом? Выносить из бани на руках голую Лидию Адольфину, как и Бабу-Ягу в костюме прародительницы Евы, дело рискованное и неблагодарное. Как ни верти, а под топор горох хоть кого-нибудь да отправить точно. Я уж не говорю, как сама Яга отреагирует на такое лицезрение ее прелестей. Превратит в головастиков и скажет, что так и было. Глаза всем нашим завязать, что ли? «Никита, а что там за шум у ворот?» Не сразу откликнулся я. «Это, кажется, Митя вернулся. Но не один». «А с кем?» Я пригляделся. У наших ворот понуро стоял мой младший сотрудник в обнимку с большим бочонком кислой капусты. Рядом грозовой тучей громыхала могучая тетка Матрена, требуя немедленно подать сюда самого сыскного воеводу. Ясно, наш парень лихо влип с очередной своей ревизией. Сегодня действительно всем не везет. Хотя, с другой стороны, это вариант. «Успокой бабушку, любимая!» — быстро попросил я, и, едва ли не распахивая объятия навстречу тетке Матрёне, громко воскликнул: «А кто к нам пришел? Вот радость-то какая! Мне как раз нужна ваша помощь в одном крайне деликатном деле. Не окажете ли посодействовать органам?» После коротких переговоров дверь в парную была буквально снесена могучим плечом простой русской женщины. Некрасов был бы в восторге от этой живой иллюстрации к своим бессмертным строкам. А самое главное, все так вовремя. Ибо взбешенная яга уже готовилась принять контрмеры, искренне считая все происходящее чьей-то глупой шуткой. Собственно, не чьей-то, разумеется, а нашей. Если еще точнее, то моей. Мне и ответ держать. Фу. Уже разговаривать начинаю местными фразами. Объяснились мы с ней через полчасика за общим столом наедине, когда всех кое-как уложили спать. «Значит, царица к нам надолго?» «А ты не серчай, Никитушка!» Устало отодвинув дареную немецкую чашку, протянула бабка. «Видать, совсем зашпынял ее государь наш батюшка. А куда бедной женщине податься, как не в милицию?» «Бил он ее, что ли?» «Акстись, сокол!» — с укором перекрестилась яга. «Горох у нас, конечно, и деспот, и дурак, как все мужики, но руки распускать не посмеет. Я ведь ее сиротинушку и расспросить-то толком не успела. Думала, вот сейчас напарим, намоем ее, она в предбанечке размякнет, да всю душеньку нам и откроет. Оленке-то твоей государыня шибко доверяет, подружке почти». «Ладно, я к царю двух стрельцов с докладом отправил, чтоб там брошенный муж с ума не сходил. А дверь почему не открывалась?» «Так и случайность роковая», — пожала плечиком моя домохозяйка. «Вроде просто от пару разбухла, да и заклинила одной доской об косяк. А что ж не так-то?» «Многое не так». Теперь уже я впал в глубокую задумчивость, но в отличие от еги наоборот, налил себе еще чаю. Дверь в парную закрывалась и открывалась легко. За все время существования отделения проблем с баней у нас не было. Почему вдруг заклинило? Причем именно в тот момент, когда внутри были вы и сама царица. Я потом не поленился, зашел, когда Фома с Заикиным после тетки Матрены дверь на место ставили, и ее не клинит. В смысле дверь. Она отличнейшим образом закрывается и открывается. Да-да. И что бы это значило, как вы думаете? «Завтра же Ваньке на предмет колдовства злодейского полную экспертизу устрою», — дала слово бабка. «А только все одно, по моим ощущениям, не было там ничего. Так, не свезло, и все тут». «Ну да. Разовое стечение обстоятельств, бытовая драма и банальное невезение. Мне, между прочим, сегодня тоже весь день не везет». «А кому везет? Везение, оно понятие неуловимое. Удачу к себе за хвост не привяжешь, видать, день такой. Шел бы ты спать, касатик». «Куда?» — риторически вздохнул я, отхлебывая чай. В моей комнате разместились две новые квартирантки — Алена и Лида. И, кстати, судя по шушуканью сверху, будут шептаться всю ночь. А мне опять спать на лавке.